все. Я на рыбе, судьбе жизни служит летячий ловец. Гонили прогресса, сгорает успех. Не твой уж теперь наступает век. Луна природы, забвенья у всех. Шагаем тропой из технических вех. Ты в окружении, машина, венец. Царю природы приходит конец. Себя превзошел, ты так захотел. Захотел. Дом разрушая, ты улетел. Летел. Машина на опыт отставил судьбу, покоя не зная, подвил суету. Не думав о всех и себя лишь согрел. Теперь отдыхай, ожидай свой просек. Автоматика мирно гудит. Согреет, накормит и развеселит. Ведь больше не нужно учиться творить. Уже не придумать, как время убить. Ты даль улетел. Хаос твой бог, ты творишь беспредел. И где-то кружится свалка земля. Дошел ты до ручки, тебя не себя. Теперь ты уже в другом мире живешь. Лес развлекается, сам себе вновь. Но новой эпохи наступит рассвет. И он не тебя растворит, но как вдруг.